Магнитное поле стиха. Сущность всякого познания — это в конечном счете познание законов энергии. Поэзия, как одна из ее форм, не является исключением. Разница лишь в том, что энергию стиха нельзя измерить прибором, а чувства и разум людей слишком различны. По существу, что такое стихи? Это один из способов передачи духовной энергии от одного человека к другому. Сначала она познается поэтом, а через него и другими. Исходный материал — слово. Слова в стихе — энергетическая цепь. Слова должны быть составлены так, чтобы они контактировались друг с другом и в общей цепи сохраняли ту энергию, которую в силу самого контакта извлек из них поэт. Каждое слово само по себе уже таит дремлющую духовную силу. Если между словами нет связи, то их энергия, сколько бы поэт ни отдавал им своей, так и останется дремлющей. При хорошей связи, как в электросети, она приобретает движение, а значит и жизнь. Для первого толчка всегда нужно больше усилий. «На холмах Грузии» — фраза еще не смеет оторваться от души поэта. В ней еще мало энергии, чувствуются усилия самого Пушкина, который точно отталкивает ее от себя. «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Вы уже чувствуете какое-то равновесие. Строка по малости энергии еще не оторвалась от души, но уже и не тяготеет к ней. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною». Все, стихи начали жить самостоятельной жизнью. Они уже жаждут полета, но не взмывают вверх, а как птенцы при первом вылете планируют вниз, чтобы в следующей строке заиграть в избытке силы. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою». Тут мало говорить просто о контактах в цепи слов. Чем достигается избыток сил? Полярностью этих контактов. «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Между соседствующими словами, в силу полярности их значения, возникает магнитное поле. Убери между ними «и», «моя», магнитное поле пропадет. Понятно, что просто убрать эти связи нельзя, иначе нарушится ритм. Но попробуем дать новый вариант. Например, «мне грустно», «мне легко». Какая малость, а вот прежней энергии уже нет, поскольку перечислительность убила магнетическую полярность. В стихах малоопытных поэтов можно часто заметить отсутствие магнитного поля, а порой видишь его ослабленность за счет слишком большого удаления одного образа от другого, метафоры от метафоры. Они перестают взаимодействовать, энергия стиха безвольно растекается, пространство между образами как бы забито изоляционным материалом. Вот почему важно, чтобы в стихотворении не было ничего лишнего, ничего инертного, ничего враждебного его органической природе. Не то словечко, и все, размыкание цепи. Лично для меня каждое слово, особенно новое, чтобы стать в строй стихов, должно как бы оплавиться в душе. Эстетический момент. Стихи рождаются и развиваются по законам природы, подобно тому, как из дремлющей почки рождается и расправляется пятипалый кленовый лист, как из брошенной на дно озера личинки является звонкокрылая стрекоза. Разница лишь та, что кленовый лист и стрекоза целиком подчинены временным циклам года, а стихи в минуту наивысшего творческого подъема могут родиться в любое время, притом мгновенно, минуя логические этапы развития. В остальном все похоже. Черновые наброски даже Пушкина своей штриховой узловатостью часто напоминают только что раскрывшийся лист. Но вот появляются поправки, там новая строка, там целая строфа, там свежее слово, и стихотворение как бы разглаживается, расправляется со всеми своими прожилками, акцентами. Еще аналогичнее рождение стрекозы. Личинка стрекозы какое-то время лежит на дне, как зерно замысла лежит на дне памяти. Там личинка проходит ряд таинственных превращений, подвигающих ее к совершенству. Она уже способна видеть и ползать, но крыльев у нее еще нет. Вернее, они у нее где-то спрятаны. И вот наступает время, когда живое ползучее существо по стеблю какой-нибудь плакун травы поднимается к солнцу. Сейчас наступит эстетический момент, произойдет таинство последнего превращения, прыжок к совершенству. Ползучее существо не без труда сбрасывает с себя отслужившую монашескую одежду, высвобождая из-под нее прозрачные крылья. Рожденная стрекоза замирает в радостном трепете и взлетает.